Текст 44. Хальфдан, белая кость, был могущественным князем. Он был женат на Асе, дочери Эйстейна Сурового, князя жителей Упленда. Он правил Хёйдмёрком. У Асы с Хальфданом было два сына, Эйстейн и Гудрёд. Хальфдан захватил большую часть Хёйдмёрка, Тотен, Хадаланд и большую часть Вестфольда. Он дожил до старости и умер от болезни в Тотне, и тело его было перевезено в Вестфольд, где он был погребен в кургане, в Скирингсалле, в месте, которое называется Скерейд. Тьёдольф говорит так. «Хальфдан князь, всякий знает, давно как сынов земных покинул, и в свой чертог его истотно взять захотела хозяйка павших. Искерейд в Скирингсалле плачет теперь по государю».